Алло, здравствуйте, я туда попал, не туда. Мне тут сказали, что здесь удовлетворяются желания. Да, что вам нужно? У меня, знаете, есть такое маленькое, но важное желание. Удовлетворите его. Вам какое надо? Ну, такое, знаете, покороче. В смысле, пониже? Сейчас переключаю. Я рыжеволосая блондинка. Чем я тебе могу помочь, мой котик? Сколько шатался, знаете, по исполкомам. Никто меня котиком не называл. Все, знаете, старым мудаком обычно. Доченька, 8 лет стою на очередь, на квартиру в очереди. Короче, ну, на квартиру, на квартире. Сказали, что вот здесь вы можете удовлетворить все мои желания. Можно ли квартиру мне завтра? Конечно, конечно. Ты переезжаешь ко мне, мой зайчик. У меня 5-комнатная. О нет, 8-комнатная квартира. О, я еще не похоронил свою старушку. Сейчас похороню и перееду прямо сразу. А горячая вода у вас, кстати, имеется? Я имею в виду, функционирует? Конечно, есть. Мы вместе с тобой залазим в ванну. А у вас ванна, простите, большая? Джакузи. У вас такая прекрасная фамилия. А все-таки вот вы игнорировали мой вопрос относительно ванны и ее величины. Большая она или нет? Да. Конечно. Больших, наверное, денег стоит. А я, знаете, на свою пенсию даже корыто не могу купить. Вот, знаете, мисочки мои, мисочки. А льготы на электричество у вас есть? Да, конечно. А за телефон 50% платить не надо? Посмотрите, вы не пенсионерка? Да, пупсик. Это хорошо. Ну, хорошо. А вы пойдете со мной на демонстрацию 7 ноября. Давайте вместе пойдем. Мы такая будем чудесная пара. У нас с вами такое взаимопонимание. Знаете, вы такая добрая, такая, знаете, хорошая. Да, конечно. Я ласковая, я добрая. Хочешь, почешу тебе спинку? Но не забудь, что 1 минута разговора стоит $2.60. Оу, мне что-то нехорошо. Простите, что-то себе не по мне. А мне не по себе, в смысле. Ой, мне что-то жутко. Милый, ты кончил или умер от шока? Ну, прощай, мой пупсик.